— прошептал Петренко. «Апокалипсис». «Наташа. То же самое время». Покуда Алёша на плите помешивал кофе, Наташа смотрела в окно, покусывала губу, думала. Потом с досадой спросила. «Да неужто ты у этого самого Козлова даже визитной карточки не взял?» Алёша отрицательно помотал головой. «Как хоть его издательство называется, ты тоже не знаешь?» «Почему?» — не знаю, — ответил он спокойно. «Знаю». «Как?» «Первая печать». «Первая печать, первая печать», — задумчиво проговорила Наталья, а потом вдруг вскинулась и выбежала из кухни. Пронеслась вихрем в отцовскую комнату. Отыскала на полке толстый том, отпечатанный на папиросной бумаге, стала листать. Нашла нужное место, заложила его пальцем и бросилась назад в кухню. Нахмуренный Алёша разливал кофе по чашкам. «Вот слушай». Она открыла книгу, прочитала. «Я увидел, что Агнец снял первую из семи печатей. Я услышал одно из четырех животных, говорящее словно бы голосом грома. Иди и смотри. И я увидел. И вот конь белый, и у сидящего на нем лук, и дан был ему венец, и вышел он, побеждая, и чтобы победить». «Что это?» — вскинулся Алёша. «Откровение Иоанна Богослова. Иначе апокалипсис». Петренко. То же самое время. После своей страшноватой находки подполковник решил добавить новое слово в ту подпрограмму поиска, что шерстило доклады сообщения негласной агентуры. Этим словом было «апокалипсис». Затем Петренко минуту подумал и задал еще одно ключевое словосочетание для поиска. «Конец света». Запустил подпрограмму, ждал, не отходя от компьютера, с нетерпением вглядываясь в экран. Через пару минут подпрограмма закончила работу, слава богу. Ни апокалипсиса, ни конца света, ни Козлова в текстах более ни разу не упоминалось. Петренко облегченно вздохнул. Однако все равно он решил посмотреть все 400 с лишком страниц аналитических записок насквозь, подряд, хотя бы даже по диагонали. Может, отыщется еще что-то важное. Но сперва... Где же, в конце концов, Буслаев? Вечно его нет на месте, когда он... «Больше всего нужен», — с досадой подумал Петренко. Сергей Александрович и вправду раздражался сегодня сверх всякой меры. Василия под рукой нет, сам он занят. Что ему прикажете делать? Подполковник быстренько отщелкал цифры мобильного телефона Варвары. Та ответила с квартиры Данилова мгновенно, бодрым и ясным голосом. «Что нового, Кононова?» — хмуро спросил Петренко вместо приветствия. «Пока ничего, товарищ подполковник». «Не являлся объект? Никак нет. Вот вам еще задание. Срочно отыщите мне художника Шишигина. Дайте мне все установочные данные на него. И лично его найдите. Не адрес его, а конкретное место, где он сейчас находится». «Понятно. И что дальше?» «Дальше ничего. Найдите Шишигина. Сообщите мне его местонахождение и продолжайте заниматься прежним заданием. Как поняли меня?» «Вас поняла», — бесстрастно отозвалась Варвара. «Прошу проспеллинговать мне фамилию художника». «Что сделать?» «Передать по буквам». «Записывайте», — буркнул подполковник. Продиктовал, положил трубку, задумался. Уже без 10:12, а Данилов, равно как и Козлов, и Буслаев до кучи, словно в воду канул. Ничего не оставалось делать, как продолжить просматривание агентурных отчетов. «Апокалипсис? Ты думаешь, что я не докончил фразы? Меня вдруг охватили тошнота и головокружение, точно как тогда перед обмороком у храма в Иерусалиме».